Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы. И он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся вполголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. «Вы заперли переднюю дверь?» Скотт кивнул головой и спросил, «А вы заднюю?» «Ну, конечно, запер», — горячо ответил Мэтт. Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним. «Придется увести его с собой». Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему. Сколько времени кормил его, а он меня теперь и близко не подпускает, — обиженно пробормотал погонщик. — А вы хоть бы раз покормили с того первого дня. Убейте меня, не знаю, как он догадался, что хозяин вы. Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху. — А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил. Но Уидон Скотт не слушал его. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. — Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище, вам, пожалуй, не придется писать мне про волк. Я... — Что? — вскрикнул погонщик. — Неужели вы... — Вот именно. Спрячьте свой платок. Я вам сам про него напишу. Мэтт задержался на сходнях. — Он не перенесет климата. Вам придется стричь его в жару. Сходни втащили на палубу. И Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. — Ну, теперь рычи, негодяй, рычи, — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам белого клыка и почесывая ему за ушами. Глава вторая. На юге. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. И никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей. Колясок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в огромные фургоны. А среди них двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Все вокруг говорило о могуществе. За всем этим чувствовалось присутствие властного человека, утвердившего свое господство над миром вещей.